«Здесь не все чисто, Марит, помолчи», – устало произнес Джин, но это вызвало еще более бурную реакцию у мальчишки, словно он в ужасе от того, что Джин еще и разговаривает. «Закрой рот», – повысил голос древний дух, и от его голоса дрожь пошла по земле, а приказ, произнесенный им, прозвучал словно раскат грома, разрывающий небо. Мальчишка тут же заткнулся, уставившись на Джинна взглядом перепуганного зайца. Мэдисон никогда бы не подумал, что он, взрослый дерзкий парень, может быть такой истеричкой. Но кто бы остался в своем уме, увидев перед собой такое? Парень даже предположить не мог, кто находится перед ним. В 20 веке прогресс человечества был невероятен, но все же, наверное, с такими существами никогда еще не сталкивались лицом к лицу. Поэтому нигде описания подобной штуковины он не встречал. Чтобы был синий, с дымкой вместо ног, чтобы обладал такой. Мэдисон не до конца понимал, как описать то, чем обладало это существо, но единственное, что приходило в голову, сила. Не физическая, а другая. Мэдисон не сможет объяснить, он подобного никогда не встречал и не слышал. Хотя может, это пресловутая магия, о которой говорится в древних легендах. Ну, там греческая, скандинавская, египетская и куча других мифологий, легенды кельтов, Библия в конце концов. Почему-то на данный момент у Мэдисона в голове настойчиво вертелась только одна история, про Орфея и Эвридику. И парень ощущал себя скорее Эвридикой, нежели Орфеем. Почему? Потому что Мэдисон, как и прекрасная нимфа Эвридика, помер. Он не был бы в этом так уверен, если бы не видел самого себя с пробитой насквозь грудью. Такую рану даже лучшие хирурги не заштопают. Там же наверняка была проломлена грудина, задета часть сердца, ибо поручень в диаметре был немаленький, вполне мог задеть. Про то, что была пробита трахея в области ее бифуркации вместе с дугой аорты, находящейся примерно на том же уровне, Мэдисон даже думать не хотел. Он не врач, но в анатомии кое-что понимал, потому что когда готовишься стрелять из снайперской винтовки, надо знать, куда целиться и что повредит твоя пуля, ибо выстрелить в голову не всегда было возможным. На одной из промелькнувших мыслей Мэдисон решил задержаться. Мифология? Ну-ка, надо бы напрячь мозги. Он парит в воздухе, сияющий, могущественный, частично похож на человека, но все же далек от него. Кто в мифах подходит под подобное описание? Духи. Духи чего-нибудь там. Или божества. Не боги, а именно божества. А может этот синий, дух природы, раз он синий, то он может быть, к примеру, хранителем этих озер, они такие же синие, как этот чувак. Ну, типа Нереида из греческих мифов, только мужского пола. Господи, а вдруг это сам архангел Михаил? Что-то Мэдисон не припоминает, чтобы Михаила описывали, как обладателя синей кожи, черной бороды, заплетенной в косичку, и тонких усиков. А может, это вообще шайтан какой-нибудь? Минутку, духи. Но Мэдисон никогда не увлекался мистикой, как он может быть связан с духами. Мозг парня еще никогда не выдавал столько полезной информации. Критическая ситуация благотворно влияет на умственную деятельность некоторых людей. Флэшбэк. На дворе стояла зима. Мэдисон смог вырваться к родителям на рождественские праздники, чем несказанно обрадовал родителей. Сидя на ковре, обмотавшись теплым пледом и согревая озябшие ноги возле теплого камина, парень отходил от путешествия в городскую библиотеку. Самое главное, забыл вовремя взять необходимые для школы книжки Бенджамин. Апеллить в библиотеку в такую стужу должен Мэдисон, а не папашка Ричард, как будто только ради этого и приехал. А молодая библиотекарша, явно положившая глаз на симпатичного 18-летнего парня, не глядя, совала ему в руки помимо необходимых книг еще какие-то энциклопедии под предлогом «и это возьмите, и это почитайте», стараясь задержать его подольше и пококетничать. Он, конечно, был приятно удивлен, что так понравился ей, но нахрена она нагрузила его этими книгами? Нельзя было просто улыбаться и строить глазки, читая книги, которые молодая особа не глядя бухнула ему в руки. Мэдисон сам не заметил, как втянулся. Гримуар, книга, описывающая магические процедуры и заклинания для вызова духов, демонов или содержащая еще какие-либо колдовские рецепты. Самые известные гримуары. Ключ Соломона, Малый ключ Соломона, Гримуар Ганория, Истинный гримуар, Магия Арбателя, Гиптомирон, 6 и 7 книги Моисея, Книга Святой Магии Абрамелина, Руководство Папы Льва 3. Существуют и другие гримуары, но они менее известны, чем те, что представлены выше. обалдеть. А та дамочка, случаем, не ведьма? Боязливо прошептал брюнет, переворачивая страницу и вновь погружаясь в чтение. Ключ царя Соломона – один из самых знаменитых западноевропейских учебников магии. В нем царь Соломон наставляет своих учеников в искусстве заклинаний, дабы они могли успешно вызывать духов и подчинять их своей воле. Работу датируют 16-18 столетиями. «Дорогой, неужели я вижу в твоих руках книжки, а не комиксы?» Притворно ахнула подошедшая женщина, после чего мягко улыбнулась. «Что читаешь?» «Да так», — неопределенно отозвался молодой человек. «Слушай, ма, а разве Соломон был магом?» «Я думал, он был еврейским царем, очень мудрым и все такое, но царем, а не фокусником». «А-а», — понятливо протянула женщина. «Ты, наверное, путаешь библейского царя Соломона и исламского пророка Соломона. У второго как раз и была некая мистическая власть, хотя он и отождествляется с библейским царем, но разница все же есть». «Точно», — щелкнул пальцами Мэдисон, вспомнил. «Пророк Соломон, конечно, скоро будет готов ужин, не засиживайся», — произнесла женщина, наклонившись к сыну и мягко поцеловав его в макушку. А парень тем временем продолжил чтение. «Ключ Соломона, гримуар времен итальянского Ренессанса, составление которого приписывалось царю Соломону, представляет собой сборник заклинаний, молитв и магических формул, содержит описание талисманов, пентакли и других атрибутов магии. Различают малый ключ Соломона и большой ключ Соломона. Малый ключ Соломона. А чего с малого начали, а не с большого?» Без особого интереса протянул парень. Малый ключ Соломона или Лемегетон – один из наиболее известных гримуаров, содержащих сведения о христианской демонологии Гоити. В полном варианте Лемегетон состоит из 5 частей. 1. Гоития содержит перечень 72 злых демонов, а также описание инструментов и заклинаний для их вызова. 2. Теургия Гоити описывает еще целый класс духов, которые по своей натуре добрые и злые одновременно. 3. Арс Паулина повествует о духах дневных и ночных часов, о зодиакальных и планетарных духах. 4. Арс Алмадиль описывает духов, управляющих 4 мирами Вселенной. 5. Арс Натория содержит молитвы и обращения к Богу. Пожалуй, самая старая часть собрания Лемегетона – легендарные истоки Гоити. По легенде, царь Соломон заключил в медный кувшин 72 демона, запечатал его секретной печатью и бросил в глубокое озеро. Однако вавилонские жрецы достали сосуд и распечатали его, выпустив демонов обратно. Однако они не забыли создать 72 великие печати, каждая из которых имела власть над соответствующим демоном. Им пришлось это сделать, поскольку великая печать Соломона была утеряна, и не было возможности совместного управления духами кувшина. Считается, что 72 великие печати были вверены соответствующим хранителям, на плечи которых легла обязанность следить за устойчивостью мира. Гоития содержит описание 72 демонов, их внешний облик, который они принимают перед магом, то, чем демоны могут быть полезны чародею, какими демоническими силами командуют и какое занимают положение в иерархии духов. Также в этой части гримуара приводятся подробные инструкции по вызову перечисленных духов и способы подчинения демона, в случае его неповиновения. Ничего себе, здесь все 72 перечислены поименно, нервно улыбаясь, промямлил парень, пробегая глазами по написанному. Короли, маркизы, герцоги, графы, титулованные какие? Ладно, что тут еще есть? Спросил он, листая сразу к содержанию. О, и Соломону 2 странички уделили. Соломон был сыном пророка Давида. От своего отца он усвоил множество знаний и был избран Аллахом в пророки, причем ему была дана мистическая власть над всеми существами, включая джиннов. Он правил огромным царством, которое на юге простиралось до Йемена. Соломон был известен своей мудростью и справедливостью. «Очень интересно», — зевнул парень в кулак, показывая всю степень своей заинтересованности, после чего вновь открыл содержание. А что за джинны? Джинны – духи в арабской мифологии, позже ставшие частью учения ислама, в которых выступают как правило в роли нечисти, как черти и бесы в христианстве. В доисламскую эпоху джинны у арабов почитались, как боги. Согласно вероучению ислама, джинны были созданы из чистого бездымного пламени, невоспринимаемые ни одним из 5 основных чувств человека, живущие параллельно с людьми, но появившиеся раньше них и также восприимчивые к вере неверию в Бога. Согласно арабской мифологии существует 4 вида джиннов. Ифрит, Гуль, Сила, Малик. Согласно вероучениям ислама, Аллах создал три вида разумных существ. Ангелов из света, людей из глины и джиннов из палящего пламени. Слово происходит от арабского слова «джанна» – «скрытый». Таким образом, джинны невидимы для людей. Сподвижник пророка Мухаммеда ибн Аббас говорил, первыми, до появления рода человеческого, на земле были поселены джинны. После того, как в своей аморальности и вражде они перешли все возможные границы, Всевышний ниспослал к ним Иблиса, сатану, который на тот момент еще не был проклят и, являясь ученейшим и набожным джинном, был вхож в окружение ангелов, и некоторое количество ангелов, которые силой остановили бесчестие и войны. Джинны Соломона. Как утверждает Коран, Соломон, один из самых великих правителей Израильского царства, получил силу от Бога, способную повелевать самыми могущественными джиннами. В христианстве они более известны, как демоны Гойти. Соломон велел им исполнять разные обязанности в зависимости от их способности и наказывал за неповиновение. «Я не понял», – задумчиво прошептал Мэдисон. «Так эти 72 демона, по сути, джинны, в голове усиленно заработали шестеренки. Наверное, имелось в виду, что в одной религии их называют джиннами, а в другой – демонами. В общем, те же яйца только в профиль. Суть одна, речь идет о таких вот могущественных древних духах. И кто-то оказался настолько умным, что написал целую книгу о том, как этих ребят призывать. Пожалуй, Мэдисон воздержится. Хотя стоит признать, что было очень интересно, парень вообще любил почитать всякую мифологию. Неожиданно подбежал маленький Бенджамин, тут же хватая брюнета за руки и начиная тянуть в сторону кухни. «Дядя, пойдем, на стол уже накрыли». Мэдисон, ни о чем более не задумываясь, выкинул за спину книгу и помчался на всех парах навстречу еде, прихватив с собой племянника. Йентов Флэшбэк. Он никого не вызывал. В этом Рассел уверен на все 100%. Ну да, прочитал когда-то эту мистическую чушь, но он же никаких ритуалов вызова не проводил. Или чтение всего этого уже можно считать каким-то ритуалом? Да ну, глупости, с того момента прошло уже 2 года. Стоп, а если этот синий не дух вовсе? Может, он какой-нибудь вершитель судеб? Мне нехорошо, тихо выдавил брюнет на английском, с трудом сглатывая и обнимая рукой живот, будто его сейчас вырвет, хотя даже намека на чувство тошноты парень не испытывал, что странно. При таком сильном стрессе, который он испытал и продолжает испытывать, человека по всем законам физиологии должно вырвать. Реакция нервной системы. Ах да, у него же сейчас нет ни желудка, ни нервной системы. Синее существо опять что-то произнесло на непонятном, неизвестном языке и протянуло в сторону Рассела руку, вокруг которой искрились синие огоньки вперемешку с сияющими символами. Это стало критической точкой для Мэдисона. Сорвавшись с места, он со всех ног бросился бежать как можно дальше от этого существа. «Стой, Марит!» — крикнул вслед джинн, вытянув руку, чтобы магией поднять мальчишку в воздух и вернуть на место, но все было тщетно. «Проклятие!» — в сердцах выругался дух. «Парень не имеет тела, а магой практически нет, она только-только начала копиться, поглощаемая из окружающей среды. В парне сейчас преобладает другая энергия, над которой джинн не властен. А пока у мальчишки нет тела или хотя бы достаточного количества магии, чтобы вернуть баланс сил, джинн не сможет воздействовать на него магией, потому что та сила, преобладая над магией, блокирует все, что связано с ней и рух. Только бы он не натворил глупостей. Мальчишка нематериальный, но чем больше он накопит магии, тем больше будет шанс воздействовать на окружение, хоть до конца материальным он и не станет. Но что если его увидит кто-то из волшебников, что откроют третий глаз? Что, если время парня подойдет к концу, и душу притянет обратно в великий поток? Тогда наступит конец Богу, миру, тем, кто его населяет, всем. Отсчет уже начался, время на исходе. Оно впервые играет против бессмертного джинна. Мэдисон бежал сломя голову, не чувствуя под ногами землю, в прямом смысле слова, не чувствуя ни усталости, ни жажды, ни желания отдышаться, что было столь непривычным. Он бежал как можно дальше, как можно быстрее, ни на что не обращая внимания. Когда перед ним преградой встали высокие горы, парень, схвативший после всего произошедшего приступ панической атаки, уже не задумываясь об адекватности своего поступка, вбежал прямиком в горы, проходя сквозь них, не ощущая вообще ничего. Пройдя сквозь скалу, Мэдисон помчался дальше, не останавливаясь ни на секунду, никуда не сворачивая, проходя насквозь все, что встречалось на пути, стремясь лишь вперед, куда глаза глядят, лишь бы бежать как можно быстрее и как можно дальше. Не замечал, что скорость, с которой он бежит, явно нечеловеческая. Словно оставив тело, он сбросил с плеч тяжелый груз и теперь способен бежать быстрее ветра. Леса и скалы постепенно сменялись зарослями джунглей, а после – местность, напоминающая саванну. Услышав за спиной дикий топот, но при этом не почувствовав босыми стопами жуткую дрожь, которая прошлась по земле, парень замер, воровато обернувшись. Стадо антилоп гну, продолжив бег, парень мысленно понимал, что стадо обезумевших антилоп ему не обогнать, а свернуть в сторону нет смысла, стадо большое, ему не успеть обойти, чтобы уйти с их траектории. В страхе застыв на месте, прикрыв голову руками и зажмурив глаза, парень стоял на месте, секунду спустя осознав, что животные пробегают сквозь него, даже не замечая, не причиняя никакого вреда или дискомфорта. Когда животные пробежали мимо, Мэдисон боязливо выпрямился, опуская руки и в ужасе смотря вслед антилопам гну. Раздавшийся за спиной голос, принадлежавший тому синему существу, заставил парня подскочить на месте. Обернувшись, он увидел, как к нему медленно подходила одна из антилоп, совершенно спокойная, и Мэдисон сглотнул. У этой антилопы ярко светились глаза, прямо как у того духа существа, хрен знает кто он там, и она разговаривала его голосом на этом непонятном языке. «Господи!» — в страхе проскулил парень. «Одержимая антилопа!» Рассел чуть не упал в обморок на месте. «Вернись к источнику, дурак, пока не погубил нас всех!» Пытался дозваться до брюнета Джин, который еле его нашел. Чудо, что парнишка столкнулся хоть с каким-то живым существом, глазами которого Джин смог найти его. «Марит, не глупи, я пытаюсь помочь тебе и спасти всех, кто живет в этом мире. Вернись к источнику, беги обратно к озерам». Но синий дух видел, что все его попытки тщетны. Парень не понимал языка и сам говорил на том, который Джин не знает. В ужасе отступая от бесовского животного, Мэдисон резко развернулся и сорвался с места, стараясь убежать как можно дальше. Он преследует его, он может найти его где угодно, как он его нашел, как он вселился в эту антилопу, что этому существу нужно от него. Не видя ничего перед собой, парень не заметил, как добежал до обрыва и, не успев затормозить, сорвался вниз в пропасть. А-а-а-а-а! Но не полетел ядром к земле, а плавно опускался, словно перышко на ветру, пока не достиг холодных темно-серых, напоминающих своим цветом графит, камней, возле которых протекал небольшой ручеек. Мягко опустившись на колени, парень ошарашенно смотрел перед собой. Он не разбился, как это? Ах да, он ведь уже мертв, но все же. Мэдисон бродил несколько часов, временами переходя на бег, чтобы быстрее преодолеть расстояние. Ему не встречалось ничего, кроме природы, но парень должен признаться, что зрелище того стоило. В городе подобного не увидишь. Временами на пути встречались маленькие животные по типу зайцев или белок, разных птиц. Один раз, когда снова наткнулся в джунгли, встретился здоровенный попугай. Жека, если Мэдисон не ошибается, то, что происходило с парнем последние часов 8, просто не описать словами. У него такое чувство, будто он за эти несчастные 8 часов успел преодолеть пару континентов, что было чисто физически невозможным, то есть, когда он остался без тела. В общем, когда он стал таким, как сейчас, Рассел с удивлением для себя обнаружил, что приобрел несколько сверхъестественных способностей. Он проходит сквозь что угодно абсолютно незамеченным, будто его и не существует для окружающего мира. Он, если как следует разогнаться, может достигать таких скоростей, что гепарды могут нервно курить в сторонке, а еще может летать. Мэдисон научился этому позднее всего остального. На самом деле, подниматься на высоту было очень страшно. Парень не боялся самолетов, но висеть в воздухе самому, а не с помощью какого-то изобретения, было реально стрёмно, в первое время. А спустя часик-другой парень даже нашел в этом некоторую прелесть, но все же на своих двоих передвигаться было как-то привычнее. Из отрицательных сторон своего положения парень может перечислить, что он не ощущает ничего, ни вкуса, ни запахов, ни того, что окружает. Словно все окружающее, одно сплошное что-то, и нет разделения на траву и песок, на ветер и дождь, на солнечное тепло и прохладу ветра, вообще по нулям. Выйдя на небольшую равнину средь гор, парень удивленно уставился перед собой. Там, где вновь начинались горы, возле основания одной из них, практически прилегая к скале, находилось некое подобие замка или даже будет правильнее сказать, собора, огромного готического собора из черного обсидиана, местами где-то разрушенное и покореженное, что говорит о том, что постройка древняя. Тихо, видимо, здание заброшено, но что оно здесь делает? Одно единственное на многие мили, в отдалении от цивилизации, если такая вообще тут есть. Слегка боязливо оглядев сооружение, Мэдисон все же рискнул войти. Двери, на его счастье, тоже были выломаны и полуразрушены. Их как будто изнутри кто-то выбил, кто-то огромный. И судя по саже, оставленной на обломках высоких дверей, этот кто-то имеет при себе огнемет. Причем сажа была везде, а запах гари не выветривался, несмотря на открытые двери, разбитые окна, пробитые стены, полуразрушенный потолок, уничтоженное восточное крыло здания. Рассел шумно сглотнул. Ну и местечко. В самый раз для сатаны. Тихо прошептал себе под нос парень. Бесшумно, а как еще может призрак? Ступая по полу, Мэдисон изучал здание. Все этажи он осматривать не собирался. Так, пару комнат и к черту отсюда. Завернув за очередной угол, парень моментально развернулся и пошел обратно, тут же прячась за этот самый угол. Слегка высунув голову, он смотрел и понимал, ему не привиделось. Не такой, оказывается, и заброшенный этот собор. Двери, ведущие в одну из комнат, были открыты настежь и частично сорваны с петель, а из самой комнаты пробивалось легкое оранжевое свечение, как от огня, освещающее часть коридора. Тихо выдохнув, Мэдисон на цыпочках начал пробираться к неизвестной комнате, без конца прислоняясь к стене, делая небольшие паузы между шагами, чтобы удостовериться, что его по-прежнему никто и ничто не замечает. Собрав всю свою волю в кулак, брюнет неторопливо высунулся из-за двери, с опаской заглядывая в освещенную обитель. Рассел чуть не подавился собственным криком, который так и не вырвался изо рта. Оно огромное, оно чешуйчатое, оно полыхает пламенем, как гигантский костер, и оно спит, свернувшись калачиком, но все равно полыхает. Это саламандра, наверное. Саламандра, увеличенная в несколько тысяч раз, у нее угольно-черная чешуя. Помимо того, что сама огромная, так еще и хвост будет практически той же длины, что и ее туловище. Но все это ерунда, по сравнению с тем, что эта саламандра реально полыхает пламенем. Огонь словно танцует по мощному, наверняка гибкому телу, а жар будто ласкает чешуйки. Нехилых размеров такие чешуйки, как и огромные острые когти на лапах этой существа. Что-то подсказывает Мэдисону, что клыки не уступят когтям ни в размерах, ни в остроте. Но все же, парень не мог отрицать, что то, что он увидел, воистину потрясает. Это существо невероятно, в хорошем смысле слова. И черт совсем, Мэдисон готов признать, что это создание красиво, прекрасно в своем пламени и той опасности, что саламандра излучает вокруг себя. И даже если это окажется личный питомец дьявола, то Рассел все равно не умерит своего восторга, хоть он и будет перемешан с диким страхом. Улыбнувшись уголками губ своим мыслям, парень решил ретироваться подальше, чтобы ненароком не разбудить спящую животинку. В развалочку направившись в сторону выхода, парень, засунув руки в карманы брюк, пританцовывая, решил в шутку пнуть камень, прекрасно зная, что ничего не произойдет. Да, он знал это. А когда раздался стук отлетевшего в сторону камня, ударившегося об стену, парень на секунду замер, после чего со скоростью света драпанул к выходу и дальше. Хотя зря он так перепугался, ибо саламандра даже не шелохнулась, продолжая пребывать в глубоком сне. Решив вновь испытать свою храбрость, парень подпрыгнул на месте, слегка поднявшись в воздух. Потом еще раз подпрыгнул, отталкиваясь прямо от воздуха, тем самым взлетев еще чуть выше. Оказавшись на приличной высоте, парень попытался максимально расслабиться, как в воде, когда плаваешь на спине. Если не хочешь пойти ко дну, расслабься. Мэдисон выяснил об этом трюке путем нескольких простеньких экспериментов. Паря в воздухе, просто наслаждаясь фактом, не ощущением, ибо его не было, а всего лишь фактом, своей невесомости, парень неожиданно дернулся в сторону, увернувшись от пролетевшей мимо птицы. Это был орел, да, самый настоящий орел, но что он тут делает? Мэдисон считал, что орел, птица гордая и на столь низких, для него, высотах не летает. Постепенно снижая высоту, Мэдисон хотел опуститься на землю, но даже кроны самых высоких деревьев достичь не успел, как оказался в ловушке. Моментально, буквально в одно мгновение откуда-то снизу со всех сторон хлынули бесчисленные сияющие цепи, будто сотканные из света. Парень даже моргнуть не успел, как эти цепи обмотали его по всему телу, лишив возможности двигаться и даже брыкаться. Рассел ничего не понимал. Он же не материальный, невидимый, так какого черта? На земле, прямо под Мэдисон, именно в этой точке, что находилось на земле конкретно под парнем, раскрылся ярко-зеленый магический круг диаметром не менее 4 метров с непонятными письменами внутри, а над головой Мэдисона, аналогичный, но в 2 раза меньше по размеру. Яркие ядовито-зеленого цвета потоки магической силы бесновались по всему периметру обоих кругов в хаотичном направлении, но, тем не менее, не выходили за границу большого круга. Они словно соединяли эти 2 печати друг с другом. Верхний круг неожиданно опустился, будто плюхнувшись, на нижний, и заодно брюнету на голову. Печати засияли, осветив округу короткой вспышкой. В следующую секунду все стихло. Единственным напоминанием о произошедшем был пустырь, образовавшийся на месте большого магического круга. Ни высоких деревьев с пышными кронами, ни кустиков, ни пеньков, что были до этого, ничего. Пространственная магия унесла с собой не только зависшего в воздухе Рассела, но и небольшой участок, находившийся под ним. «Вхат», промямлил парень, плюхнувшись на задницу и вновь узрев пред очами своими уже знакомого синего знакомого, гордо сложившего руки на груди. Взгляд у него был не то что недовольным, а натурально взбешенным. Джинну эта игра в догонялки порядком потрепала нервы, что было невероятным, ибо на свое терпение древний дух никогда не жаловался. Он искал мальчишку, используя все доступные ему средства, доступные в его положении беглеца от кары Господней, и тот орел, которого он заколдовал и смотрел его глазами, все же невероятно помог ему. Пусть Джин не способен узреть мальчишку через рух, но те, кто сталкиваются с ним лицом к лицу, при жизни Марида, видят его, а синий дух способен был увидеть его через рух тех людей, животных, нелюдей и прочих. Конечно, пришлось немного усовершенствовать взор того орла, чтобы увидеть душу, лишенную тела, но выбора не было. Мальчишка и так скрывался на протяжении нескольких часов, ничем себя не выдавая, но и в этом были свои плюсы. Раз сковывающие заклинания и перемещения сработали на парне, значит, он немного восстановил свой резерв магой, то есть он стал подвластен магии Джинна. Теперь уж не сбежит. И раз он наконец-то стал подвластен магии, то Джин более не собирается продолжать этот цирк. Хлопнув ладонью мальчишку по лбу, словно пытался муху прибить, Джин тем самым применил заклинание, чтобы этот непоседа наконец-то вспомнил язык. «Ну как, набегался?» — грубо поинтересовался Джин. «Да чего тебе?» «А, осекся парень, я тебя понимаю». Сказать, что брюнет был ошарашен, значит сильно смягчить то, что он испытал на самом деле. «О, неужели?» — саркастично воскликнул Джин, всплеснув руками. «Не сдержался. Это никуда не идет, он должен вести себя подобающе. Хотя с этим пареньком никаких нервов не останется, даже у бессмертных духов. Ты меня понимаешь?» — удивленно воскликнул парень, указывая пальцем на Джинна. «У нас столько общего, не правда ли?» — еще более язвительно, чем в предыдущий раз, ответил дух, но после выдохнул и все же взял себя в руки. «Хватит, язвите, выводите с себя, это прерогатива Марида, а не его. Давай теперь ты сядешь, заткнешься и будешь открывать рот только для того, чтобы ответить на мои вопросы», — любезно предложил синий, на деле же поставив парня перед фактом. И лучше ему сейчас не перечить, что парень краем сознания понимал сам, однако природное упрямство все же взяло верх. «Простите, сэр», — хамовато усмехнулся брюнет, — «разведчики не говорят». В ладони Джинна засверкала сфера молний. «Аам, убедительный довод. Что ж, давайте побеседуем. Ты знаешь, кто я?» — сходу начал Джин маленький допрос. Мэдисон отрицательно покачал головой, все еще с подозрением глядя на существо, парившее перед ним в воздухе. «Помнишь свое имя, Мэдисон?» — негромко отозвался брюнет, все еще не уверенный в своей безопасности. «Мэдисон Джонатан Рассел. Сколько лет?» «20. Глухо повторил Джин, нахмурившись. «20 лет, 800 лет прошли для него как жалкие 20, дух знал, что в том мире время идет медленнее, нежели в Альматране. Он узнал об этом, когда Марид впервые прорвался туда, а вернулся спустя полгода, сказав, что для него прошло не больше 10 минут. Но все же Джин не предполагал, что разница настолько велика. 10 минут там, 6 месяцев здесь, 20 лет там, 800 лет здесь. Если Джин правильно понимает, то делать какие-то подсчеты бессмысленно. Время в двух мирах течет по-разному без какой-либо закономерности. Один час там может быть равен тут и дню, и месяцу, и году, не просчитать, а про более длительные сроки и говорить нечего. Я хочу посмотреть, что с тобой случилось, так что стой смирно, безапелляционно заявил Джин, протянув к голове парня руку, объятую магической энергией. Джин сможет увидеть все его воспоминания, Мариду даже самому не нужно что-то помнить, чтобы Джин смог найти это в его сознании и увидеть. Перед глазами пролетало все. Жизнь Марида, его бой с Давидом, как парень потом очутился в неизвестном месте, как нашел плачущую женщину, которая, видимо, узнала, что ребенок, пока что находящийся в ее утробе, никогда не откроет свои глаза. А вот потом было самое интересное. Теряет сознание, когда прикасается к ее животу. Вот дурак, неужели сам не понимает, что будет, если дух прикоснется к пустому сосуду, предназначенному лишь для того, чтобы удерживать внутри себя источник жизненной силы. Дальше Джин видел лишь непонятные обрывки, яркие цвета, громкую непонятную речь. Это его детство. Мать, отец, брат. У него была семья. Настоящая семья с самого детства. О нем заботились, мальчик был окружен лаской, любовью и теплом. Он не был один. Ну надо же, некоторые желания все-таки исполняются, пусть и в довольно причудливой форме. Потом, когда он уже подрос, начали проявляться повадки Марида и его характер. Ну, это было предсказуемо. Как и то, что он связался с плохой компанией, потом расхлебывал все это, угодив в какую-то организацию, где смог проявить свою смекалку, отточить мастерство в том или ином ремесле, несколько раз рискнуть жизнью. А да, Джин узнает Марида, как был психом, так и остался. Два племянника, даже так, неплохо устроился. Поездка, грохот, пробитая насквозь грудь, лужи крови. Очнулся уже тут, прошел по воде, наткнулся на Джинна, перепугался, в голову столько всего пришло и... А вот это уже интересно. Джинны, из чистого бездымного пламени, не воспринимаются ни одним из пяти чувств, низвергнуты, перешли все возможные границы. Это что, шутка? Что это? Как это? Тот мир населяют провидцы, они способны заглядывать в другие миры. Аллах, так зовут их Бога? Нет, это лишь версия одного из многочисленных народов. Но до чего похоже? Удивительно, в том мире нет никого кроме людей, однако количество народов просто поражает. Все люди такие разные, история, культура и в особенности мифология каждого народа поразительна. Многобожие, невероятно. Но все же, Джинна интересует сейчас другое. Мифология, ключ Соломона, демоны Гоити, пророк Соломон, сын пророка Давида. Сильнее нахмурившись, Джин продолжил смотреть. Нет, это не то, о чем он подумал, и слава богу, никаких провидцев, просто собрание легенд и мифов. Джин позволил себе облегченно выдохнуть. С Эльматараном никак не связано, есть что-то похожее, но не более. Но вот Соломон. Джин знает это имя, он видел его в потоке судьбы. Этого еще не произошло, но мальчик должен был родиться, его назовут этим именем, он станет сильнейшим волшебником, королем, ему присягнут на верность лидеры 72 рас Эльматарана, и он будет сыном Давида, которого так и не одолеет, погибнет до того, как успеет сойтись с ним в схватке, будет предан теми, кто поклялся служить ему. Кто-то из расы крылатых должен пронзить его копьем еще до того, как он отправится на последнюю битву. Даже Давид не будет ожидать такого исхода. В лагере Соломона должна будет начаться резня, прольются реки крови, сотни душ волшебников вернутся к Иллилаху, и ему этого на первое время хватит, чтобы немного восстановить силы, и в тот же момент Давиду не сдобровать, даже дар видения великого потока ему не поможет. Такое будущее Джин видел, когда поток судьбы восстановился. Убрав руку, дух открыл глаза и тихо выдохнул. Что же, это было интересно и познавательно, однако основная проблема никуда не делась. Душа Марида, точнее Мэдисона, так его теперь зовут. Из-за перерождения в новом теле воспоминания о прошлом были инстинктивно подавлены, спрятаны в сознании парня, дабы не навредить избыточной информацией новому телу, которое только-только начинало жизнь. На тот момент он не окреп ни телом, ни разумом, воспоминания разорвали бы его сознание в клочья, необратимо повредив его. А повзрослев, у парня не было ни одной причины или стимула вспоминать что-либо, он даже не подозревал, что у него есть, что вспоминать. «Ну как?» – тихо спросил Мэдисон, не зная, какой вопрос было бы правильно задать в сложившейся ситуации. «Сначала, Конечно, хотелось отпустить шуточку в стиле «ну что, жить буду». Но тут вспомнился крайне неприятный факт, что рассел и так жмурик. «Нет слов», — коротко отозвался Джин, почесав бороду. «Так, ты кто?» — негромко спросил парень, чувствуя некоторое спокойствие. После длительного забега, волнение немного схлынуло, и теперь рассел мог трезво оценить ситуацию. А ситуация такова, он уже мертв, что ему сделают? Во всяком случае, хуже вряд ли будет. Древний дух задумался, стоит ли давать ответ. Парнишка все равно ведь забудет, когда переродится, а сейчас просто испугается, и толку от этого никакого не будет. Переродиться, конечно, иного выбора ведь нет. Ему нельзя возвращаться в Великий поток. Как бы Джин не относился к Иллилаху или Давиду, как бы ему ни было наплевать на все, что творят на Земле разумные расы, это не значит, что он будет рад концу света, ведь мир – это не только те, кто его населяют. И скорее всего, будет даже лучше, если Марит забудет все раз и навсегда, не будет помнить, не пойдет по тому же пути, что и прежде. А значит, в первую очередь он не должен вспоминать Джинна и в будущем искать встречи с ним. Возможно, новую жизнь он проживет нормально, насколько это вообще возможно в отношении Марида. Он же сам себе проблемы ищет. А ты уверен, что хочешь знать ответ на свой вопрос? Снисходительно усмехнулся Джин, решив, что парню лишняя информация ни к чему. Если честно, я уже ни в чем не уверен, нервно улыбнулся брюнет. А я действительно умер? Не совсем, туманно ответил дух. То есть, удивился парень, вытаращившись на собеседника как на восьмое чудо света. Можно сказать, что ты в последнюю секунду выскользнул из лап смерти. Постой. «Так я жив», — воскликнул Мэдисон. «Ты, душа, лишенная тела», — терпеливо пояснил синий дух. «Долго существовать в таком виде ты не сможешь и вскоре попадешь туда, куда отправляются все души. Однако то, что ты сразу не попал туда, говорит о том, что ты не до конца умер. Вовремя покинул тело, если так тебе будет понятнее». Джин тихо хмыкнул. «Вовремя покинул тело». Похоже, его силы сами среагировали чисто на инстинктивном уровне, второй раз разделив душу и тело. Как говорится, в первый раз тяжелее всего, потом легче, а дальше еще проще будет. Но конец меня все равно ожидает один и тот же, правильно? Нет, легкомысленно пожал плечами Джин. Не думал, что когда-либо придется говорить это, да еще и смертному, но тебе нельзя умирать. Почему? Тихо прошептал Рассел. Скажем так, ты особенный. Я? Спросил парень, указав на себя пальцем. Ну ладно. С подозрением протянул брюнет, решив не спорить от греха подальше, после чего с опаской спросил, и что меня тогда ждет, начнешь новую жизнь в новом теле, ух, ты, реинкарнация, перерождение, это и есть реинкарнация, поумничать решил, и как у вас тут перерождаются, мгновенно сменил тему Мэдисон, губы Джинна растянулись в пугающей ухмылке, можно было бы конечно провернуть тот же трюк, что и Марит, то есть заставить его снова прикоснуться к женщине, носящий в своей утробе ребенка, однако синему духу пришла в голову идея получше, гораздо лучше. Пора прекратить общение с Маридом, он дурно влияет на Джинна. Вот так? Спросил Рассел, прикладывая руки к воздуху, и все это под чутким наблюдением своего нового синего знакомого. У Мэдисона, к сожалению, не было идей лучше, чем просто слушаться это синее создание, потому что сам он не знал, что вообще делать, что думать, как реагировать на ситуацию, произошедшую с ним. Никто не издавал учебное пособие, что делать после смерти, так что вариантов у парня не было, кроме как довериться этому существу. «Еще ближе», — произнес Джин, внимательно наблюдавший за действиями брюнета. Они были на границе барьера, окружавшего волшебный источник. Вытянув руки еще дальше, Мэдисон неожиданно почувствовал невидимую преграду, в которую уперлись ладони. Другое дело, довольно протянул Джин, а теперь сконцентрируйся. Представь, будто напитываешь эту стену своей внутренней силой. Мой мозг выдает ошибку. Я тебя направлю. Встав за спиной парня, Джин поднес раскрытые ладони к его голове и, не прикасаясь, попытался аккуратно вернуть Мариду забытые ощущения. Каково это, когда ты используешь магию, что ты ощущаешь? Не воспоминания, а именно ощущения. Этого ему хватит, чтобы выполнить то, что от него требуется. Прямо на глазах молодого человека, от места прикосновения его рук эта самая преграда приобретала полупрозрачный ярко-голубой цвет, становясь видимой глазу. Это был огромный купол, окружавший целые горы и всю ту территорию, которую синий знакомый называл своими землями. «Молодец», — похвалил его Джин. «Зови меня Мерлин», — обалдело выдохнул Мэдисон, не спуская глаз с голубого купола. «Стой так и не убирай ладони. Отпустишь только тогда, когда я за тобой вернусь, все понял». «Угу», — пробубнил парень, которому, похоже, вообще было наплевать на все, кроме барьера. Как только он это сделал, чудеса. Вернувшись к центральному озеру, Джин принялся за дело. Парень, вероятно, даже не осознает, что напитывает барьер силой, укрепляет его, делает территорию волшебного источника еще незаметнее для чужих взоров. Это позволит Джинну некоторое время использовать магию в полную силу, и при этом он останется незамеченным Иллилахом. Но времени терять нельзя, мало ли когда Марит исчезнет или, не дай бог, уберет руки от барьера. Джин собирался создать тело, настоящее тело человеческого ребенка, но пустое, словно сосуд, ожидающий, когда его наполнит, наделят душой, вдохнув в него жизнь. Создать настоящее маленькое дитя, чтобы оно получилось именно настоящим, а не какой-то глупой пародией на человека, созданной с помощью магии, как делали праведники последние несколько столетий. Джин будет использовать не только волшебство, но и свои руки. Он – воплощение могущества, знания и мудрости, дух, созданный из чистого бездымного пламени, будет прикасаться к своему творению, тем самым даря ему благословение, как одно из древнейших существ, более всех приближенных к Богу по своему происхождению. Дитя будет подлинным человеком, пусть и рождено не человеческой женщиной, но благодать, даренная высшим созданием, знак, что ребенок будет наделен истинной жизнью. Небо стремительно затянули тучи, а солнце послушно скрылось за ними, первые раскаты грома раздались, в темном небе сверкнула молния, дождь хлынул быстро, не заставив себя ждать. Сотворение. Природа чувствовала это. Последний раз высшие существа творили много тысячелетий тому назад, когда еще царствовали в мире. Но сегодня, еще один единственный раз, Джин направился к берегу озера, что было ближе всего к самому большому из водопадов, с которых обрушивались воды волшебного источника. Сняв с шеи тяжелое остроконечное золотое ожерелье, которое было не столько украшением, сколько частью самого духа, Джин склонился к земле и вонзил острие предмета прямо в песок, ставший темным и мокрым из-за дождя. Джин потянул ожерелье на себя, вскапывая землю. Затем еще несколько таких движений, и в земле была выкопана небольшая ямка, словно детская колыбель, а дождь тем временем превращался в настоящую бурю. Вернув ожерелье на место, Джин протянул руки к колыбели, мягко, словно любящий отец, прикасаясь руками к мокрому песку, одновременно используя волшебство, дух лепил сначала маленькую голову, затем шею, маленькие руки и ноги, крохотное тельце, словно скульптор он лепил человеческое дитя. Джин знает, что и как делать, его глаза помнят все до мельчайших подробностей, и он через свои руки вложит эти замыслы в свое творение, чтобы ребенок, когда вырастет, был таким, каким Джин его помнит. Синий дух помнит строение его костей, сосудов и нервов, тканей, внутренних органов, мышц, кожи, волосы ногтей, черты лица, внешние отличительные признаки, все до мельчайших подробностей. Он все это помнит, каждая деталь потребует особого внимания. Однако кое-что Джин все-таки изменит. Он не знает, хорошее ли это решение или он совершает непоправимую ошибку, но надеется, что перемены приведут к лучшему, ибо создавать все таким же, каким было, смысла нет, иначе история лишь повторится, ничего так и не изменится. Отняв руки от песочной фигурки ребенка, лежащего в земляной колыбели, Джин с помощью магии притянул к себе воду из волшебного источника, аккуратно накрывая ею свое создание. Любое дитя рождается чистым, так пусть же воды волшебного источника своей силой очистит и это дитя. Магическая вода впиталась в песок, из которого создан ребенок. Джин склонился к голове маленького, пока еще не живого, создания и мягко прикоснулся губами к его лбу, благословляя на жизнь. Прикрыв сияющие неиссякаемой магией глаза, Джин поднял голову к небесам, развел руки в стороны, слегка согнув в локтях, словно взывал к кому-то или приглашал спуститься к нему на землю. Вокруг маленького творения раскрылся магический круг, сияющий белоснежным светом. Еще один такой же, но с другими символами, раскрылся над ребенком. Третий круг с вновь измененными символами, но также сияющий белым, раскрылся между предыдущими двумя. Три печати были соединены полупрозрачным мягким белесым полем, словно куполом, накрывающим дитя. Секундой позже все три магических круга вспыхнули ярким светом, и с неба в центр самой верхней печати ударила ярчайшая бело-голубая молния, даря необходимую энергию и освещая вспышкой всю территорию. Гром неба, треск молнии, дрожь земли, всплеск воды из источника, словно что-то вытолкнуло ее снизу, подняв на несколько метров выше собственной глади, жуткий грохот, будто в это мгновение сами горы двинулись со своего места. На этом все прекратилось. Свет исчез, буря начала потихоньку стихать. Тучи постепенно рассеивались, открывая ясное небо, а об урагане напоминало лишь дуновение свежего ветра, доказательством шедшего ливня стала мокрая трава, камни и песок. На месте, где находилось песчаное создание, шел легкий пар. С помощью магии подняв его в воздух, Джин смотрел, как песок постепенно осыпается снежной кожей, являя взору младенца с редкими черными волосками на голове и ярко-красной татуировкой на лбу, символизирующей третий глаз, дитя из плоти и крови. Пока еще не открывает глаза и не плачет, ведь нет в нем той искры, что разожжет пламя в подготовленном костре жизни, но это дело поправимое. Джин как раз собирался позвать эту искру обратно, окружив ребенка мягкой немного светящейся розовой пеленой магии, словно завернув его в пеленки, дабы с ним ничего не случилось. Джин махнул рукой возле себя, создав красивый пьедестал из тонко сплетенных ветвей, листьев, лозы, цветов и с небольшим углублением, чтобы осторожно уложить туда маленькое тело человеческого ребенка, не убирая магическое покрывало. Пора вернуть заплутавшую душу. Аво, пораженно выдохнул Мэдисон, когда, вернувшись вместе с Синим, увидел спящего ребенка, будто накрытого волшебством, если можно так выразиться. Парень так не удивлялся даже когда, с позволения синего существа, убрал руки от барьера, а тот словно растворился в воздухе. Синий ему объяснил, что барьер не растворился, а просто стал невидим, но это не значит, что его нет. «А это кто?» – тихонько спросил Рассел. «Это твое перерождение», – коротко пояснил Синий. «То есть я начну новую жизнь в этом теле?» «Да», – спросил Мэдисон, не в силах унять какой-то внутренний трепет. «Это все так волнительно. А почему девочка?» – удивился парень, разглядев все части тела ребенка. Джин поджал губы. Что он может ему ответить? Что вся интуиция вопила о том, что поступить надо именно так, а интуиция джиннов в сотни раз превосходит человеческую, так что тут и думать нечего. Или что ониксовый волшебник уже проживал жизнь мужчины и ничего хорошего из этого не вышло. Еще раз посмотрев на брюнета, Джин нашел объяснение, на которое этот человек уж точно поведется. Ты уже прожил жизнь в мужском теле. Все, хватит. Теперь настала очередь жить в женском. Это типа после каждой смерти вот так меняться надо будет? Джин ничего не ответил, а Мэдисон принял это молчание за согласие. Хотя Синий так и хотел отпустить смешок. Нет, он точно перенял от Марида некоторые дурные привычки, например, страсть к шуткам над другими. Грустно выдохнув, Мэдисон повесил голову, глядя себе под ноги. «Как я без тебя жить-то буду?» – печально думал он, обращаясь к своему мужскому достоинству. «Зато у тебя будут сиськи, которые ты сможешь трогать в любое время», – задорно ответил ему внутренний голос. «Ладно», – слегка приободрился брюнет. «Что мне теперь надо сделать?» «Прикоснись к телу», – тихо отозвался Джин, безотрывно смотря на молодого парня. «Это их последние минуты. Сейчас он начнет новую жизнь, новые воспоминания, новые знакомые, дай бог новые друзья, новая жизнь. А это значит, что сейчас они расстаются раз и навсегда. Джинну лучше больше никогда не видеться с Маридом, ибо велик риск, что этот человек может вновь пойти по протоптанной дорожке. Джин приложит все усилия, чтобы Марид нет, Мэдисон. Чтобы Мэдисон раз и навсегда разорвал все связи с жизнью Марида. А Джин как раз является одной из таких связей. Но довольно. Та история была закончена 800 лет назад. А сейчас пусть этот человек проживет спокойную жизнь. Хотя бы раз, всего один раз пусть все будет тихо и спокойно. Неуверенно Мэдисон протянул ладонь к ребенку, но в последнюю секунду, прежде чем прикоснуться, он открыто улыбнулся Джинну. «Спасибо за помощь, приятель», без задней мысли произнес Рассел, сияя широкой улыбкой. Джин смотрел, как ладонь молодого человека прикасается к маленькому телу, как глаза брюнета закрываются, будто он засыпает, как он, словно дуновение ветра, окутывает новое тело, неторопливо и спокойно растворяясь в нем, смотрел, издав лишь тихий вздох. «Приятель, это было приятно услышать от старого друга». Джинна из мыслей вырвал плач маленького ребенка, который впервые в жизни открыл глаза. Подлетев к малышу, Джин склонился над ним и, к удивлению самого духа, легкая улыбка тронула его губы. «Ну, здравствуй». Слегка пошевелив пальцами над плачущим ребенком, Джин наслал на нее спокойствие, которое через пару секунд превратилось в спокойный сон недавно родившегося младенца. Смотря на спящее дитя, Джин еще раз обдумывал свои дальнейшие действия. «Придется отправить ее в церковь, там много таких, подброшенных, детишек, так что праведники к этому делу привыкли. Конечно, не хотелось бы отдавать ее праведникам, но выбора тоже нет. У себя Джин дитя не оставит по уже обговоренным ранее причинам. К тому же, если она будет жить с ним в этом горном кольце, то рано или поздно ей захочется увидеть таких же, как она, узнать мир, завести друзей среди подобных себе созданий, нормальные человеческие желания, так что итогом всего будет то, что она сбежит, а этот расклад недопустим. Просто недопустим. Мало ли что может произойти. Отправлять ее к другим расам тоже нельзя, ибо ни одна из них не жалует людей. Точнее, все расы ненавидят человеческую, так будет правильнее сказать, а человеческого ребенка они растерзают, дай только возможность. К тому же, все расы, за исключением красных львов и дракона начал, сейчас под контролем ганудов, к кому там отправлять-то, как бы печально ни было признавать это, но на данный момент безопаснее всего для этого ребенка будет у праведников. Отдать на воспитание Давиду? Ну уж нет. Что-что, а его к этой девочке Джин никогда не подпустит. Он решил, что не будет вмешиваться в жизнь этого ребенка, дабы не испортить все, не пустить эту жизнь по уже проигранному некогда сценарию, даже следить через других за ней не будет, но с Давида он глаз не спустит и сделает все, чтобы тот не узнал о существовании девочки. Джин не лишен чувств. У него тоже есть сердце. Он понимает, что Давид страдал после смерти Марида. Его изъедало осознание того, что в это горе он окунул себя сам, и, возможно, Джин со временем проявил бы к нему искреннюю жалость за то, что этот ребенок навлек на себя боль из-за того, что когда-то позволил чувствам начисто заглушить голос разума. Однако, какое право имеет Давид вести к гибели целый мир? С тех пор, как из-за него начал умирать Иллилах, начал умирать сам Аль-Матаран, Джин стал испытывать к этому человеку некоторый гнев, что древнему духу не свойственно. Презрение, равнодушие, сострадание, подобные чувства лишь мелочи, Джин ведь тоже живой, хоть и не человек, но вот гнев. Это надо очень сильно постараться, и Давид постарался. Почему за его утрату должен расплачиваться целый мир? С чего он взял, что его потеря самая большая, что она оправдает все его действия? Нет, даже Давид так не думает. Он знает, что и другие люди теряли дорогих и любимых, он все осознает, но главная причина заключается в том, что ему на это наплевать. Давид стал равнодушен ко всему на свете. Даже Марит стал лишь навязчивым воспоминанием, привычкой. Ни ониксовый волшебник, ни память о нем причина нынешних бед. Давид свел себя с ума, вот всему причина. Этот волшебник действительно стал сумасшедшим, и это не шутка, не оскорбление, это печальная правда. Даже получив то, чего желает больше всего на свете, даже получив шанс купаться в любви самой желанной женщины, Давид уже не остановится, не сможет вовремя остановиться, по привычке будет идти дальше, до самого конца, даже не поймет того, что происходит, не осознает в полной мере. Его глаза смотрят сквозь пелену безумия, которая за столько столетий не оставила ничего от некогда благородного и доброго волшебника, преисполненного состраданием, справедливостью и мудростью, который мог бы стать величайшим королем, если бы только не полюбил. Так и падают великие. Давид и Ахас Абрахам, падший король Аль-Матарана. Пожалуй, это было самым страшным изменением судьбы, произошедшим из-за Марида. Джин будет наблюдать за Давидом и незримо вмешиваться, дабы волшебник не узнал о появлении девочки. Еще один подброшенный ребенок. Да разве таким беспокоит первого сенатора Совета Праведников? Равнодушие Давида сыграет Джинну на руку. Остался последний вопрос. В какую церковь отправить ее? Секунду подумав, Джин определился с выбором. Церковь, расположенная рядом с Ганудом, находящимся на территории расы Гаргон, самые дальние от главного собора земли. Ганут, который поддерживают с помощью посоха Марида. Двух зайцев одним выстрелом. Джин был уверен, рано или поздно посох вернется к своему законному владельцу, а это лишним не будет. Решено, он перенесет ее на порог именно этой церкви. Лучшего варианта, к сожалению, действительно нет. Проведя руками перед собой, будто рисуя овал, Джин создал небольшую белоснежную корзинку, в которой лежала маленькая пуховая перина и такая же маленькая подушка. С помощью магии, вытащив спящую девочку из своеобразной колыбельки, которая в следующую секунду исчезла, будто ее и не существовало никогда, Джин преобразовал магическое покрывало, до сих пор окружавшее девочку, в мягчайшие белые пеленки, в которые младенецей был завернут. Джин учел, что кожа у человеческих детей невероятно нежная, поэтому ткань была очень мягкая, люди такие не умеют шить. Секунду подумав, Джин нахлобучил на голову малыша смешную, но теплую шапочку из того же материала, что и пеленки. С помощью магии, уложив ребенка в корзинку, дух наколдовал мягкое желтенькое одеяльце, которое само, ибо было заколдовано, укрыло дитя как следует. Придирчиво осмотрев свою работу, Джин щелкнул пальцами, и шапочка сменила свой цвет с белого на желтый, как у одеяла. Синий тихо прыснул в кулак. Цыпленок в корзинке, не иначе. Джин провел перед собой ладонью, и на всех предметах, корзинке, подушке, пеленках, одеяльце, шапочке, везде было вышито яркими черными нитками имя ребенка. Интисар. Пора. Без прощания и каких-либо напутствий. Без слез, соплей и долгих печальных взглядов. В тишине преисполненной уверенности в своем решении Джин перенес дитя к новому дому. Первое изменение в потоке судьбы произошло через несколько минут. Джин скептически хмыкнул. А что по этому поводу думают господин первый сенатор и дракон начал? Ао, они растеряны. Не понимают, что произошло секунду назад. Как это мило, Джин вот-вот слезу пустит. Ох, ну надо же, дракон начал начинает что-то понимать. Пытается вспомнить, но не может, и не вспомнит. Джин в свое время отобрал воспоминания о Мариде. Да, дракон начал обратила внимание на то, что когда-то один из людей внезапно стал скрыт от ее взора, причем она не видела, чтобы этот черноволосый мальчик умер. Просто раз и исчез, а потом весь поток судьбы стал рушиться как карточный домик от дуновения ветра. Дракониха, хоть и не понимала, что именно произошло, но сразу сообразила, что виной всему этот 19-летний пацан, которого раньше она видела, как и всех остальных. Джин решил вмешаться, пока не вмешалась она. И все же, два столетия назад дракониха смогла всколыхнуть всю свою память, выискав кусочек, который Джин проглядел в вихре бесчетных воспоминаний столь древнего, по меркам смертных, существа. Давид и тот, что был старше него, это все, что она смогла вспомнить, больше ничего. А теперь она чувствует, что с великим потоком опять стало происходить неладное, как тогда. Чувствует, что такое уже было. Пусть чувствует, все равно ничего не сможет сделать. Не ее ли это правило? Не вмешиваться, а лишь наблюдать? Так пусть не вмешивается, эта история ее совершенно не касается. Ох, решила сложить 2 и 2, тот, что старше. Единственный человек, которого она не помнит. Не помнит ни лица, ни имени, ни смерти. Такого не может быть, а значит, тут что-то не так, это необычный человек. Но она помнит, что такие изменения в Великом потоке уже происходили, и эти изменения были необъяснимы, необычны. Могут ли две необычные вещи быть связаны друг с другом? Разумеется, и скорее всего так и есть. Он отличился тогда, когда подобное впервые произошло, а сейчас, когда это событие повторяется, можно ли сказать, что тот, с кем это каким-либо образом было связано, вновь что-то натворил? Иными словами, он жив. Да, он жив. Она уверена, тот, кого она не помнит, до сих пор жив. Джин лениво хлопнул несколько раз в ладоши. Потрясающая догадливость. Все равно решила не вмешиваться. Молодец. Мудрое создание. Неудивительно, что именно ей удалось выжить из всей своей расы. Смотреть на неменяющееся выражение непонимания на лице первого сенатора Джин не собирался. Все равно до этого дурня не дойдет, сколько бы он голову ни ломал. Не в обиду сказано, просто он человек. Некоторые вещи вне их понимания, какими бы знаниями они ни обладали, и тут Марит не исключение, пускай и знал чуть больше, чем положено людям. Пожалуй, можно передохнуть. Именно. На что еще Джинну теперь тратить вечность? Никакой головной боли в лице надоедливого мальчишки, никаких головоломок, которые он любезно оставил после своей смерти, и на нервах синего духа никто больше играть не будет. Можно тратить время впустую, как в старые добрые времена, и развлекать себя, наблюдая за бесконечными глупостями, которые вытворяют смертные. Прошло несколько лет, родился Соломон, встретился с драконом Начал, которому дал имя Дракономатерь, понял смысл жизни и решил начать бунт против отца. Скука смертная. Сбежал из собора, прихватил с собой Уралтуга Ноинуэфа и получеловека Арбу. Да, получеловека. Джин не считает созданий, подобных ей, полноценными людьми, и это учитывая то, что дух вообще не жалует расу людей. Это Арба. Она как первая Интисар, бездушная кукла, являющаяся тенью чьей-то личности, точнее умиравшего на тот момент члена совета, чью рух использовали для искусственного создания человека. Как первая Интисар, всех этих искусственных волшебников создали, используя записи Марида, которые он оставил в своей комнате, и которые перешли к праведникам, когда те разграбили эти покои. Усовершенствовали кое-где формулы и после многочисленных попыток создали более настоящего человека. Усовершенствовали. Как же, первая Интисар хотя бы была более-менее безобидна, потому что ни при каких условиях не могла стать самостоятельной личностью, не могла оторваться от своего оригинала, не могла творить, что вздумается, не была человеком. А эти твари, Джин не признает их, они не имеют души, дарованной Богом, они лишь тень кого-то, вечно неполноценные, они будут стремиться к Богу более всех, любыми путями, потому что у них нет того, что создает связь между любым творением и Лилаха и ним самим. У них даже не часть чужой души, у них лишь ее слепок, отпечаток, отголосок. А ведь умерев, эти богопротивные твари не возвращаются к отцу, потому что нет им там места, они не настоящие души, а великий поток, пристанище душ, созданных Всевышним. Они просто исчезнут, канут в небытие, растворятся в воздухе, будто их никогда и не было. Смертные. И Лилах дал им возможность создавать жизнь, путем рождения детей, чего им еще не хватает. Почему смертные пытаются замахнуться на то, на что даже высшие не смеют посягать? Да, Джин создал для Марида новое тело, настоящее во всех смыслах тело, но он бы не смог вдохнуть в него жизнь, если бы не было в наличии души, изначально созданной Богом. Джинны, древние могущественные духи, одни из первых творений Лилаха, увеличивали свою численность лишь одним путем. Бог создавал нового джинна и посылал его к остальным. Все. А эти младшие дети Всевышнего могут создать жизнь из ничего. Им этого оказалось мало. Что им нужно для счастья? Чуть больше, чем все. Нельзя замахиваться на создание жизни подобно отцу. Даже Марит это понимал, поэтому и создавал все свои творения неживыми, ненастоящими, а иллюзорными игрушками, не смея даровать им собственную личность, свободную волю или тому подобное. Лишь Интисар была похожа на настоящего человека, но опять же она не была чем-то самостоятельным, это просто призрак Марида, как зеркальное отражение, которому разрешили ненадолго выйти из зеркала. Не живое создание, а лишь эфирное тело, материальная иллюзия. Только один момент стоил того, чтобы простить праведникам то, что они украли рукопись Ониксового волшебника. После смерти Марида, Давид просидел в своей комнате несколько дней, так что совет старейшин был предоставлен самому себе, но вот когда первый сенатор наконец-то утер сопли и вышел из своей обители, узнал, что произошло. Что ж, Джин может наступить на горло собственной гордости и признать, что зрелище было захватывающее, хоть и кровавое. Именно после этого Давид и запретил кому-либо подходить к этим покоям ближе, чем на 100 шагов. А сам с помощью магии восстановил разрушенную обитель, словно в нее мог вернуться законный владелец, словно здесь все было подготовлено к его возвращению. Но он не мог вернуться, это было невозможно. Так и шли годы, десятилетия. Джин временами немного скучал по шуму, который создавал Марит, но тишина и покой тоже неплохи. Тем более, зная, что его друг на месте, то есть в этом мире, синий дух обретал покой. Он не волновался за Марида, потому что знал, парень не пропадет. За Давидом Джин наблюдал, но без особого интереса. Все было нормально, они не пересекались друг с другом. Все хорошо, Джин может отдыхать, он это заслужил, а даже если и нет, ему плевать, он будет отдыхать. Этот край прекрасен, здесь снова все пропиталось спокойствием, гармонией и безмятежностью, а Джин погрузился в медитацию на 12 лет, не прекращая наблюдать за миром в целом.